Знаменский прочитал это объявление, потом достал из нагрудного кармана свой замечательный золотой паркер и приписал на бумажке пониже. «Даю уроки английского и французского, могу подготовить для поступления в Институт иностранных языков и Институт международных отношений МГИМО. Адрес тот же, Р.Ю. Знаменский». Потом он перешел к другому столбу, где ветер трепал выцветший листок, и то же самое написал и на этом листке. Потом пошел дальше, приближаясь к своему дому. Ашхабад, Москва, 1984-85 годы. Читал Юрий Рудник, 1991 год.